Глава третья. «Ух ты!» Арьяна ухватилась за протянутую руку, даже не взглянув. Рассматривала комнату. Споткнулась, выбираясь. Приставная лестница паршиво сочеталась с длинной котой. Только то спасло, что Ергерт поддержал. Ткань затрещала, но не порвалась. На самом деле комнатка была паршивая. Каморка, полнящаяся забытым хламом, обрастающая пыльной паутиной и грибком в углах. Но то, что это будет их каморка, их укрытие, что никому другому неизвестно, поселяло в груди трепет. Даже Ер, что вечно находила потайные уголки, не знала этой комнаты. Никто не знал. Лишь только они двое. Ергерту про нее поведали облаты. Не ровесники, а те, что были старше, теперь ушли со всеми на войну. А сами знали от родни. Те поколениями про нее рассказывали. И, как замок опустел, Ергерт, может быть, один остался, кто заглядывал сюда. Арьяна изучала все с огромным интересом. Комнатка укрылась в толстых башенных стенах. Пол — тоненькое перекрытие из досок, света только из щелей в ставнях бойницы. Орья долго дергала, пока они не поддались. Снаружи полилась мутная дымка пасмурного дня, взвыл ветер, закачавший паутину, и пополз унылый холод осени, идущий к своему закату. Третий месяц разгулялся. Двор под башней сделался бесцветным, не осталось ярких листьев, только омертвевшая трава топорщилась под стенами. Даже малахитовая зелень площади потухла. На свету вид комнатки стал только хуже. Чистое убожество, все рухлядь, старые полотна пропылились, моль проела их до дыр, и мерзкая труха от ветра полетела на пол. Пыль щипала нос. И только лишь перина на полу лежала новая и чистая. Отброшенное одеяло заморалось. Ергерт уж сидел на ней, безмолвно глядя, как Арьяна изучает комнатушку. Чуть поймав ее взгляд, хлопнул около себя, и Орья села. Она прижималась к боку, даже сквозь одежду чувствовала ребра. Ергерт был костляв, но крепко сложен, пусть подвижен и силен, но не жиринки в нем, сплошные жилы. Орья долго привыкала к этому. Так много лет она смотрела лишь на Содрихта. На пол ладони ниже, только вдвое крепче и крупнее. Ей ужасно трудно было теперь видеть привлекательность в другом. Все это в Ергерте. Южная кровь. В великих западных домах, что в сердце Лангелау, мужчины всегда были крепкими, а вот южане, что живут по ту сторону гор, как раз поджарые, как будто высушенные ветрами, что гуляют в их пустынях и ущельях. В Ергерте немного от южанина. Те черноглазые, черноволосые, да желтокожие, с лицами плоскими и дикими, и с веками, нелепо выпуклыми. Они глаза как будто пожирали. Нечасто Орье доводилось южан увидеть, и в каком-то смысле она их боялась. Так боятся тараканов, мухоловок, пауков не от того, что те опасны, а от омерзения. Но с Ергертом все по-другому. Он был светлоглазый, белокожий, русый. Орье теперь знала его волосы на ощупь. Они были жесткие, как будто конские, это говорили южная черта. Но она не страшила и не отвращала. Потому-то Орье жалась к нему, несмотря на выпирающие кости. Нравилось касаться, ощущать тепло, мышцы под кожей, а еще щекотку от дыхания на собственном лице и мимолетное прикосновение волос. Было в этой близости что-то желанное. Желанное невыносимо. То, чего отчаянно ей не хватало, чего в груди щемило, тяжелело в животе. «Так значит, это теперь будет нашим тайным логовом?» Она еще раз осмотрела комнатку. «И мы всегда сможем сюда прийти?» «Не думаю, чтобы нам кто-то помешал здесь». Орье этот ответ нравился. И она обвела руками шею Ергерта и подалась вперед, чтобы быть напротив. На колени разве что не села. Она больше не смущалась, не терялась и не сомневалась. С каждым разом, как он не пытался ее оттолкнуть или остановить, как отвечал на ласку, она делалась смелее. Все это происходит, потому что так она решила — потому что захотела этого, и потому что, наконец-то, могла управлять ситуацией, а не сидеть, беспомощной и ожидающей неведомо чего. «Так значит, ты меня все-таки любишь?» — прошептала она жарко. Но в глазах, что замерли напротив его глаз, вопроса не было, и потому, когда он лишь пожал плечами, она удовольствовалась этим и ни в чем не усомнилась. «Мне с тобою нравится. С тобою хорошо». И Йергерт улыбнулся. Выше его сил было сдержаться. Ему льстило ее явное влечение. Ее слова совсем не то же самое, что слушать всяческую чушь от влюбчивых полусестер. Ариана знала себе цену, знала, чего хочет и насколько хороша. И ей, воспитанной великим домом, захотелось быть с ним. Это ощущение дурманило настолько, что он позволял любые вольности и упивался тем, что стоило едва наметить еле ощутимое объятие, как она готова была прижиматься со всей силы. Стоило чуть задержаться взглядом, и она сейчас же подставляла умилительно довольное лицо и без слов требовала поцелуя. С каждым разом отвечала уверенней, напористей. Ариана и теперь увидела в его улыбке добрый знак и, осмелев, сама полезла его целовать и прижиматься крепче. Пальцы мяли толстую ткань стеганки. Та плохо поддавалась, и тогда руки как будто сами отыскали пуговицы и запутались в петлях. Он первый не сдержался, хрипло выдохнул сквозь поцелуй и затянул Ариану на перину, навис сверху. У Арианы в широко распахнутых глазах на месте мшистой искорки остался только лишь зрачок, широкий до того, что почти спрятал цвет. В нем смутным бликом трепыхался свет и отражалась дрожь ресниц. Йергерт коснулся пальцами ее щеки и прочертил полумесяц зелени Айну, что повторял глазницу, повел ниже по скуле к впадинке под ней, где кожа была совсем нежная, покрытая почти неощутимым пушком волосков. И дальше — челюсть, шея. Ему не стоило усилий представлять на ней узор зеленых веточек, бегущих вниз. И Йергерт кончиками пальцев повел вдоль возникшей, перед взглядом линии спустился до ключицы, будто правда видел самую последнюю тоненькую жилку, что сбегала в тень под ними. Дернул ворот и раскрыл его. Припал губами к впадине, рукой повел по косточке к плечу, но оторвался только для того, чтобы взглянуть, как далеко расходятся веточки молнии, и чудом удержал вздох разочарования. Не с Орией он мечтал все это сделать, только все равно продолжил, будто не было заминки, точно так, как продолжал со всеми остальными каждый раз. Ер, пользуясь свободным предзакатным часом, разбирала письма. Плотно связанную стопку она бережно хранила под подушкой и порой, когда, как и сейчас, случалось оказаться в одиночестве, касалась пальцами чернил. Ответы приходили реже, чем она хотела бы. Не близкий путь. Сама писала всегда медленно и вдумчиво, нередко размышляя. А если именно это письмо окажется последним, что стоит в нем сказать? Иногда приходилось ждать так долго, что она уже была уверена, что не дождется. Гадала. Потому что больше некому ответить, или она просто исчерпала то, как много времени кто-то хотел потратить на нее. Брат Кармунд сам позволил ей писать, и все-таки она порою думала, что зря навязывается. Все обязательства между ними исчерпались, и нелепо было требовать, чтобы он по-прежнему не забывал о ней. Все его послания были пространными и обстоятельными, но обезличенными до того, что ей не всякий раз случалось отыскать что-нибудь о нем самом. С Йотваном вышло еще более нелепо. Как-то раз она решилась написать, корила себя много раз и много раз молилась, чтобы весточка где-нибудь потерялась, даже если б нет, она не верила, что ей придет ответ». Он все-таки пришел, и Ер едва ли узнавала в черствых строках человека, что когда-то перевел ее через кордон, и опасалась, что теперь уж никогда с ним не увидится, кто-то другой вернется с запада вместо него. Она спрашивала у самой себя, зачем же пишет незнакомцу с этим именем и почему он отвечает, но он отвечал. Дверь скрипнула, и Ер привычным резким жестом сунула всю стопку под подушку. Ничего секретного на самом деле в письмах не было, но ей ужасно не хотелось, чтобы их видели. Зашла, на счастье, Ория. Только не успела я расслабиться, как поняла, с той что-то странное. В глазах ли, в выражении лица, в походке, Яр присматривалась, силясь разобрать, в чем дело. «Что ты смотришь так?» Подруга плюхнулась на собственную койку, странно взбудораженная. Слишком взбудораженная радость в ней с волнением напополам. «Ты что довольная такая?» «А нельзя?» Ер не нашлась с ответом, повела плечами, но не успокоилась. Обычно Орья была радостна, когда встречалась с Ергертом. Но Ер не вспомнила бы, чтобы та хоть раз была настолько оживленной, возвращаясь. Что-то у них там должно было случиться. Спрашивать Ер не хотела, снова будет ссора. Орья сколько-то лежала, неподвижно глядя в потолок, но долго оставаться неподвижной не могла, вскочила, распустила встрепанные волосы, взялась за гребень, Ер только теперь отметила, что та была лохматее, чем обычно. «Ну, спроси уже!» — не утерпела Орья. «Ты меня сейчас насквозь просмотришь». «Ну так расскажи, раз видишь все сама». Арьяна фыркнула и глянула через плечо. «Уже бы рассказала, если бы не знала, что ты, как всегда, начнешь нравоучение читать. Выходит, что-то с Ергертом опять. И что у вас на этот раз? Он тебя в жены взять пообещал?» Арьяна усмехнулась, забралась с ногами на постель и повернулась. Ер, по виду ее, поняла, что угадала, хотя говорила это вовсе не всерьез. «Считай, что так. А ты ведь сомневалась, говорила, что он водит меня по углам, точно простую девку. Ну и что? Кто оказался прав?» Самодовольная улыбка приросла к лицу. Ер терла лоб. Ей все еще казалось, что все это плохо кончится, и даже если бы захотелось разделить с подругой радость, не смогла бы. Ей и не хотелось, она попросту не верила. «Давай-ка с самого начала. Что он там тебе сказал?» Арьяна захихикала. «Он ничего не говорил. Было не до того. И как мне это понимать?» Ерсене совершенно не хотелось играть в эти игры, и дурашливость ужасно раздражала. «Ну а ты подумай, Орья, толком объясни». Та взялась закатывать глаза. «А впрочем, что это я?» — запоясничала Орья. «Ведь откуда тебе знать, что делается между полюбившими друг друга юношей и девушкой?» Ерсена замерла, уставилась неверяще. «Не может быть!» — стучала в голове. «Ты пошутила ведь!» — рвалось с примерзшего вдруг к небу языка. Но шутка это не было. Арьяна упивалась замешательством подруги, сделалась еще довольнее, прищурилась и чуть не млела, наблюдая, как Ер судорожно силится найти слова. «Вы охерели?» — только и смогла сказать она в итоге. «Что вы натворили?» — Орья раздраженно сморщилась. «Ну да, конечно, ты не в силах за меня порадоваться. Это ведь так сложно — принять то, что оказалось не права». И они замерли, сверля друг друга взглядом. Где-то за окном выл ветер. «Ты хотя бы дамской благодати выпила?» — спросила, наконец, Ерсена, силясь сделать тон спокойным. «Что это?» Ер выдохнула и зажмурилась, чем больше Орья говорила. Чем отчетливее Ерсена ощущала, что ситуация гораздо хуже, чем представилась сперва. «Та травяная дрянь, какую пьют, чтобы не понести. Ты думала вообще, что будет, если понесешь?» «Не понесу», — небрежно отмахнулась та. «Ни с одного же раза. И какая тебе разница? Мы ведь поженимся». «Он так тебе сказал? И разве вы теперь на этом одном разе остановитесь?» «Какая разница?» — с нажимом повторила Орья. «Он будет моим мужем, даже если понесу. Все к лучшему». «Ты дура!» — не сдержалась Ер. И тут же пожалела. Только прикусить язык уже было поздно. «Если Ергерт в этот самый миг не договаривается о том, чтобы посвататься, то вышло ровно то, о чем я и предупреждала. Он обращается с тобой, как и с любой безродной девкой до тебя». «Что ты несешь?» Арьяна подскочила и смотрела теперь сверху вниз, нависнув и пылая яростью. «Всегда, все года Ергерт звал тебя поганой еретичкой и считал, что все нутро твое гнилое, как у остальных еретиков. И он был прав. Ты так завидуешь, так бесишься, что кто-то может быть счастливым в жизни, что готова отравить и самый радостный момент. Это ведь с тобой бы обошлись именно так, как ты и говоришь. С тобой, а не со мной!» Въедливый крик внезапно отрезвил Ерсену. Она сжала губы и прошила Орью взглядом. «Все-таки ты дура!» С призрачным обманчивым спокойствием произнесла она. И про себя добавила. «А Ергерту я яйца оторву». «Ергерт!» Прозвучало непривычно до того, что он невольно вздрогнул. Он с трудом припоминал, чтобы Ерсена называла его имя. Словно брезговала. А уж что бы ей случилось его звать, как будто бы впервые. Потому-то ее голос, как всегда глухой и тихий, не желающий звучать, ударил по ушам. Ей никогда не петь и не перекричать толпу, но в гулкой пустоте длинного коридора ее было слышно четко. Равно, как и злость, звенящую во всяком слове. Ергерту хватило взгляда, чтобы понять. Арьяна рассказала. Ер, сжимающая челюсти, чеканила шаги, пока не оказалась точно перед ним. Уставилась в глаза со всей пронзительностью, что он не переносил. Без всяких слов понятно было, она в бешенстве. Он даже не заметил, как рука коснулась рукояти. Девка перед ним была ему по плечи. Вдвое уже и по-прежнему никто. Послушница без родственников, что могли бы заступиться. Ергерт это знал, но только все равно напрягся, будто не был братом ордена. Ее не сдержат плащ и правила в уставе. «Арьяна утверждает, будто вы с ней обязательно поженитесь». Проговорила она четко и раздельно, будто косточки выплевывала по одной. «Ты правда на ней женишься?» «Я отчитаться должен». Ергерт силился не показать ей удивление, но знал, сошло бы перед кем другим, но это видит, понимает, и от этого только сильнее злится. «Возьмешь ты ее в жены или нет?» Им очень повезло, что голос ее был глухим и неполетным, а не то весь замок бы услышал, что ее волнует, и что Ергерт с Орией сотворили. «Да с чего?» Он все пытался делать вид, что сам не удивлен, и что он здесь хозяин положения. «Она мне не невеста. Да и кто бы ее за меня отд...» «Ну и зачем тогда ты с нею лег?» Ер сорвалась, не дав договорить. «Здесь полусестры кончились. На третий двор к дому терпимости спускаться слишком далеко». Она лишь чудом сдерживалась, чтобы не вцепиться ему в ворот. Ергерт прилагал усилия к тому, чтобы не отступить. «Тебе-то что за дело?» «Содриху что скажешь? А что будешь делать, если она понесет?» «С чего бы? Остальные после одной ночи не несли. А Орья что, особенное?» Он старался пропустить мимо ушей вопрос про Содрихта, но все равно почувствовал себя так, будто получил удар в живот, и против воли злился из-за этого. Он много сил убил на то, чтобы отмахиваться и не вспоминать, чтобы убедить себя, что Содрихт никогда за все года ничем не показал, что в Орье заинтересован, и большой беды не будет от того, что он не первый с нею лег». И меньше всего Ергерту хотелось, чтобы укоряла его именно Ерсена. «Все остальные девки запивают ночи дамской благодатью, а Арьяна дура, ей в голову бы не пришло». Он стиснул зубы, чтобы не выдавать тревоги. «А тебе что за печаль? Завидно, что не ты?» Ергерт и сам не понял, как и почему приплел вдруг это, просто вырвалось, но мысль ему понравилась. «Так злит, что все внимание Арьяне... А с твоей тощей жопой на тебя смотреть-то отвратительно!» Ер долгое мгновение не отвечала, и за это время у нее в глазах успело вспыхнуть злое пламя, разгореться. Чудилось, вот-вот сожжет ресницы и зрачок. И Ергерту случалось видеть это много раз, достаточно, чтоб знать, задел попал в больное. «Слушай, сучий сын!» Ерсена сжала его воротник и дернула вниз резко, до того, что в шею отдалось противной болью, и он вынужден был наклониться к ней. «Я лично прослежу, чтоб ты сожрал свои кишки, если испортишь Орье жизнь. Ответишь так, как южные бы духи с тебя не спросили. Я еще молчу про то, что Содрихт много лет был тебе верным другом, а в твоей уродливой, убогонькой душонке не сыскалось благодарности иной, чем взять его невесту!» Он сжал ее запястье до того, что чуть не хрустнуло, медленно выпрямился. «Ты на орденского брата пасть открыла!» — прошипел он. Они молча замерли, глядя глаза в глаза. Мерились взглядами и выясняли, кто же злее и напористей, и чья угроза нешутливая будет страшней. Ерсену не пугало, что он много выше, и что смотрит сверху вниз, и боль в руке не впечатляла, только зубы пришлось сжать. «Только посмей еще сказать мне что-нибудь такое!» — яростно добавил Ергерт. «Только мысль об этом допусти, я снесу твою тупую, еретическую голову, а прежде вырву изо рта язык! Ты, мелкая уродливая тварь, завидующая всем тем, чья жизнь счастливее и лучше, чем твоя!» Цепляешься за Орью с Содрихтом и притворяешься им равной, места своего не знаешь. Тебя бесит, что я лег с твоей подружкой, потому что ты завидуешь ей. Хочешь, чтобы и тебя любили? Хотя бы и всего на раз, и во всех позах. Если я решу однажды отодрать тебя, то ты как шавка в течку побежишь подставить мне дыру, чтобы получить хоть капельку внимания, и...» Удар вышел громким. Голова мотнулась так, что чудилось, она оторвалась, и вслед за нею Ергерта всего мотнуло, повело под сводами. гуляло эхо от пощечины, а стоило ему утихнуть, еще громче зазвенела тишина. Он поднял взгляд, невыносимо медленно, еще не выпрямился, даже только руку прижимал к щеке и над плечом смотрел, как будто бы не мог поверить. Сквозняк трогал выпавшие из узла растрепанные пряди. Лишь они шевелились, пока двое снова пялились глаза в глаза. «Не подходи к ней больше», — наконец сумела вытолкнуть слова Ерсена. «И ко мне не лезь». Звучало еще глуше, чем обычно, и к тому же ломко, словно кто-то на морозе растоптал сухие стебельки. И будто даже не она это сказала. Призрачное эхо звука народилось само по себе. Ергер тут дался выдох через сжатые до боли зубы. Скула ныла, на ней наливался яростью синяк. Удар был унизительный. Убого бабский, какой стыдно возвращать. Спустя так много лет учебы, ей бы стоило бить кулаком, как и положено сестре, какой она пыталась стать. Он мог вмазать в ответ сильнее, чтобы выбить зуб, сломать скулу, и чтобы навсегда запомнила, но стало бы лишь унизительней, как в те разы, когда его лупила мать. «Ты взорвалась в конец!» — выплюнул он вместо того. «Решила, будто можешь поднимать клешню на орденского брата? Так я покажу, где твое место!» Он отбросил волосы с лица и холодно смотрел вниз, будто вдруг стал выше. «По уставу наказание за это карцер и удары плетью. Тебе будет в самый раз!» Арьяна прижималась и сопела ему в шею. Бойницы, пусть раскрытой, не хватало, чтобы рассеять полумрак. День оказался сумрачен настолько, что как будто до сих пор не рассвело. Ергерт все это замечал, как замечал сквозняк, небрежное поглаживание мягкой ладонью и щекочущую в носу пыль, но словно бы издалека мыслями был не здесь. Он вздрогнул от настойчивого оклика. «По-моему, тут следовало бы прибраться», — говорила Орья. «А еще зимой станет совсем темно и холодно. Что будем тогда делать?» Ергерт все не мог от мысли оторваться, потому только пожал плечами. «Ты хоть слышишь, что я говорю?» В ответ рассеянный кивок. Она с досадой ткнула его в бок, затем еще раз и еще, пока не убедилась, что он обратил внимание. «Ты снова думаешь о ней?» Вопроса в этом было мало. «Сколько можно?» «Тебе откуда знать, о чем я думаю?» Он мог бы честно ей сказать, что все именно так, но знал, что этим лишь усугубит. «Я что же, совсем дура, думаешь?» — обиженно нахмурилась Арьяна. «Я не вижу, что ли? Ты сделал это не из-за меня, а только чтобы Ер подгадить. Не смог упустить возможность, да?» «С чего ты так решила?» — вяло отозвался он. «С того. Как только Ер закрыли в карцере, тебе вдруг стало на меня плевать». Ергерт в утомлении прикрыл глаза, потер костяшкой бровь. Плевать ему хотелось и на этот разговор. Он только раздражал и отвлекал. Но Орья правильно сказала. Когда потянулось время заключения Ерсены, он вдруг понял, что не чувствует ни радости, ни удовлетворения. Ему хотелось видеть ее реакцию и видеть саму еретичку прямо здесь, перед собой. А мысли, что она чего-то сносит где-то там, не стоили и пфеньки. Радовало его лишь одно, что Содрихт именно теперь отправился в очередное село Жопки, где-то там, в предместьях, и ему не нужно объяснять, как именно так вышло. Если только не приедет через несколько часов, пропустит все вообще. И к лучшему. Ергерт и сам подумывал найти себе какое поручение, но не решился, побоялся, что вернуться не успеет. «Ергерт!» — Орья снова его тормошила. «Не ходи смотреть, как ее порют!» «Почему?» — нахмурился он, абсолютно упустивший, как она вдруг к этому пришла. «Я так сказала! Мало моей просьбы?» Орья требовательно смотрела в самые глаза. По взгляду было ясно, что отказ она не примет. Он почувствовал, что раздражается. С чего она взяла, что вправе помыкать? «Пойду», — спокойно сказал он. «Как раз пора». И поднялся. А Орья завалилась носом в пыльную перину, яростно чихнула и уставилась блестящими глазами. В полумраке только их и различишь. «Я не хочу, чтобы ты шел». «И что?» Она сказала это так, как будто он обязан был послушаться. И Ергерт вдруг подумал, что до этого и правда был с ней удивительно покладистым. Не из желания ей угодить, а потому лишь, что его устраивали ее просьбы и порывы. До какой-то степени он позволял себе считать, что невозможно было бы ей отказать, и что она все сделала сама. Теперь он видел, что отказывать несложно. «И ты в самом деле будешь там стоять, смотреть? Это же мерзко!» В ее поведении и голосе теперь вдруг засквозила почти паника. Арьяна понимала, что теряет власть, а может, что той власти не было и вовсе. «Я тебя и не зову». Под разговор он одевался медленно и тщательно и думал, что придется вскоре что-то с Орьей делать. Он устал. Не от нее, на удивление, хотя все прошлые обычно утомляют его быстро, от того, что слишком уж все затянулось. Когда это только начиналось, он считал, что только лишний раз побесит Яр, да привлечет ее внимание. Потом, что просто не одергивает Орью. Ни в какой момент он не предполагал, что эта их интрижка будет длиться, уж тем более, что станет чем-нибудь серьезным. «Ну и делай, что хочешь», — рявкнула Арьяна, видя, что он молча продолжает собираться. Ергерт ясно понимал, что разрешением ее слова уж точно не были, и наплевал на это. Перебросил плащ за плечи и полез спускаться. Орья ничего не делала и даже не смотрела, будто бы давала еще шанс одуматься. Вместо этого лишь проскрипела лестница. На улице дул ветер, въедливый, кусачий, заставляющий закутаться в плащ поплотнее. Толстый ватмал оказался кстати. «Будет холодить следы ударов», — мимоходом промелькнула мысль. Ергерт ждал этого мига все два дня, что Яр сидела в карцере два очень долгих дня. Он даже как-то раз успел подумать, что отнюдь не так приятно применять к ней власть, как он всегда считал. Могла бы с тем же результатом просидеть в доме учения. Он также бы ее не видел, также маялся. Пароли на ристалище. Столбы на нем годились для еретиков на таинстве греха, годились для того, чтобы провинившиеся полубратья с полусестрами стояли подле них, как будто у позорных, и годились для того, чтобы выпороть послушницу, что позабыла свое место. Ярсену привели, два полубрата даже не придерживали ее, шла сама. На Ергерта она взглянула коротко. Так быстро, что он не сумел понять, каким был этот взгляд, а больше она головы не повернула. «Спину оголи», — велел ей полубрат, — «и руки в петли суй». Он не приказывал и говорил довольно добродушно. Ер ему ответила, но Ергерт слов не разобрал. Ее дурацкий голос снова не звучал. Обоих полубратьев слышно было ясно, а она как будто бы без звука говорит. Ей дали шнур, чтоб подвязала волосы. Ергерт сглотнул, прижался к ограждению, сжал пальцы на бревне. Меж тонких, мельтешащих прядей, что остались неподхвачены, виднелись веточки, айну, зеленые и тоненькие. Резкими движениями Яр принялась распутывать шнуры коты, провозилась долго, но в итоге скинула ее до пояса. Хемт рвался на ветру, лип к телу, вызывающе очерчивал фигуру. Стоило Ерсене повернуться боком, очертил и груди, плоские, почти неразличимые. А еретичка продолжала, выпуталась и из хемда, прижимала к груди коту раскрасневшимися пальцами, но на лице смущения не показала. Может, его спрятал ветер, без того надувший щеки до красна. А Ергерт разглядел теперь. Айну тянулись сзади до шнура, висящего на шее, ниже не спускались. «Вот тут петли», — подсказал ей полубрат. Она что-то сказала, и мужчины рассмеялись. В ее промелькнувшем на мгновение лице запрятался намек на тонкую улыбку. Она редко улыбалась, еще реже искренне и живо. Ергерт помнил только ночи почитания, когда славили духов. Она веселела в эти праздники, плясала в общей суете, и когда прыгала через костры или болтала с непривычным оживлением из-за вина, тогда лишь улыбалась. Ярко, чуть асимметрично, справа посильнее обнажались зубы почти до десны. А Ергерт, как дурак, смотрел, как пламя обрамляет непривычно мягкие в этот момент черты. Ярсена подчинилась и прижалась к столбу грудью, чтобы теперь тот держал скрывающую тело полукоты. Руки запустила в петли. Ветер рвал подолы рукава до кончики волос, топорщащиеся из грубого узла. И Ергерт мог поклясться, что по голой спине бегают мурашки, дрожь, и он бы много дал, чтобы только прикоснуться, хоть бы кончиками пальцев и почувствовать под ними трепет мягкой кожи, провести вдоль позвонков. Но он лишь крепче сжал бревно. Досадовал, что видит только спину, не лицо. Наверняка Ерсене было страшно, как бы ни храбрилась и не делала вид, что ей все равно. Но перед ним она бы этого не показала. А больше не пришел никто. Он был этому рад, как будто все происходило только для него, и только он, помимо полубратьев, будет видеть эту спину, уязвимую и беззащитную, лишь он заметит побелевшие костяшки на руках в кожаных петлях. Плеть наконец-то размотали. Ергерт видел, как Ер чуть заметно шевельнула головой и покосилась краем глаза. Потому лишь как она следила за движением хвоста, понятно было, что она действительно напряжена. Мужчина щелкнул в сторону на пробу, и Ерсена мелко вздрогнула. Наверняка, как и всегда, сдирала теперь пленочку с губы. А Ергерт представлял это так ясно, что с усилием втянул в себя холодный воздух и не рисковал моргать, боялся пропустить хоть бы мгновение. И, наконец, спину куснул первый удар. Яр, если вдруг и вскрикнула, то слышно не было. На коже наливалась красная полоса, контрастная настолько, что казалось, то не просто след, а кровь. Рот полнился слюной, густой и вязкой, взгляд не оторвать. Хоть Яргерту и захотелось, он не мог. «Ты этого так ждал? Теперь смотри!» — натужно повелел он сам себе. Проворным росчерком мелькнул второй удар, и в этот раз Яр дернулась заметнее, голову запрокинула. А Яргер даже не заметил, как под пальцами в труху рассыпалось бревно. Второй след лег внахлёст, и Яргерту казалось, что он ощущает эту судорогу мышц, что сжались до упора, что он не просто видит, но стоит, как будто рядом с ней изнутри может почувствовать струной натянутые нервы и ее, и свои собственные. Заполошенной вспышкой промелькнула мысль. Он мог сейчас остановить все это, мог сказать, что хватит, что уже достаточно, что эти два удара уже больше, чем на самом деле он хотел бы видеть, что все упоение, какое должен был почувствовать, сейчас он ощутил еще тогда, когда увидел оголенную спину. Ергерт снова тяжело сглотнул и руки сжал еще сильнее. Он вынудил себя ждать и смотреть, как кожа наливалась краснотой, расчерченная новыми следами, и только в одном месте, там, где множество ударов наложились друг на друга, все-таки набухла капля крови. Ярко-алая и видная даже поверх следов кнута, она невыносимо долго собиралась, пока, наконец, не поползла вниз, оставляя за собой тонкую дорожку, повторяя рельеф позвонков, дрожа в такт вздохом. Ергерт чуть не потянулся, чтоб поймать ее. Он не достал бы, но отчаянно хотел и даже ощутил во рту ее соленый вкус. И в самом деле ощутил. Он прокусил губу, и сколько бы ни сглатывал металл, не выходило смыть. «Накинь!» — сказал Ерсене полубрат, снимая плащ, пока второй неспешно сматывал свой кнут. «А то все вещи кровью перемажешь. Проводить фермарий?» Ее слов опять не было слышно, но по мелкому движению, понятно, отказалась. Дерганно накинула плащ, сжала полы, запахнула на груди. Полубрату плащ этот едва ли доходил до пояса, ей чуть не до колен. На Ергерта она опять не глянула. Нетвердым шагом поплелась наверх, а он почти окликнул. Слишком уж хотел, чтоб все же посмотрела. Он подумал, вот сейчас мог бы сказать ей, что бояться больше нечего. В последний раз он сделал так, теперь не тронет, точно не своей рукой и точно не захочет снова наблюдать. Но если бы он так сказал, она бы не взглянула на него с тех пор ни разу. Смысла больше не было бы. И он промолчал. Но только если бы она взглянула, обязательно бы поняла. Всегда все понимала. Яргер до последнего смотрел ей вслед. Она не обернулась.